Глава 13. Михей. Честно говоря, я не знал, открою ли глаза снова. Никто в здравом уме не доверит свою судьбу падшему. Но при свете я уже умирал. Почему бы не умереть в темноте? Если это будет хуже смерти, что ж, не в первый раз. Я очнулся, как обещано, с двумя руками. Не так ново, как было впервые, когда я обрел руку, проснулся в кастане и узнал, что в моем войске мятеж. Но все-таки я улыбнулся. В новой железной руке закипело масло. Усилием воли я направил его и воспламенил железную руку. Но вместо вспышки пламени сквозь пальцы ударили молнии. Я использовал эти силы только раз, против Кевы, и как следует не умел подчинять молнии своей воле. Ничего удивительного, что тогда я проиграл. Но если хочу побеждать в предстоящих боях, надо добиться большего. «Мы лишь испытания, так что не будь неверным», — повторил я по памяти из книги Морота. «Ты продал душу за жуткую цену под светом Авроры, мертвой звезды утра. Связь с демонами, кровавые письмена, разговор со звездами. Нет, это иная сила. Еще одна из четырех карт Морота с методами колдовства, которым он учил лишь тех, кто стремится к запретной власти. Это звездный огонь, обращенный в искры. Поглощение солнца. А еще говорят, что Морот держал в правой руке больше четырех карт. В левой же, которую скрывал за спиной, целую колоду. Силы там такие темные и ужасные, что добрый ангел отказался нас им учить». Захватив Эджаз, я впервые столкнулся с людьми, верившими, что не Цессиэль, а Морот, величайший из 12. Глава их церкви пребывал в Аланье, а сами они называли себя базилитами в честь ложного зачинателя, хотя чаще люди звали их восточными этосианами. Отрекаться от своей ереси они отказались, и поэтому я повесил всех их священников». Паства либо отреклась, либо бежала из Эджаза в Аланью, где шах Тамас не только обещал им убежище, но и возвысил их церковь, сделав пастырями над всеми этесианами своего царства. Я никогда не понимал этой ереси, пока не увидел, на что способен колдун. Нет ничего опаснее в руках человека, чем то, что принес в этот мир Морот. И нет ничего страшнее силы поющих звезд, взывать к которому он учит последователей. Я зажег фонарь щелчком искрящихся пальцев, а потом выбрался из катакомб. Металлическую руку я спрятал под рубахой, поближе к телу. В нашей комнате Мара, как обычно, плакала у очага. Принцип, как всегда, играл новую мелодию, которой его научила женщина из снов. «Мара». Я просунул железную руку в рукав и протянул ей. Она обернулась, увидела и неожиданно улыбнулась. Принцип издал одну высокую ноту, почти как вопль. «Значит, все это правда?» — сказала Мара, и улыбка расползлась по залитым слезами щекам. «Эти ужасы, которые говорят о тебе, ты такое и есть». «Ты рада это узнать?» Она едва заметно кивнула, завороженно глядя на мою руку. «Да простит меня Морот, но я никогда не видела ничего столь прекрасного». Она пристально смотрела на мою демоническую железную руку. Ее щеки порозовели. Под покровом благочестия Мара, кажется, наслаждалась ее чернотой и возможностями, выходящими за пределы предсказуемого и дозволенного. «Может быть, как бы благочестивы мы ни были, пустота между звездами все равно будет петь нам... И мы будем вечно жаждать узнать, что скрывается за этим светом. Отправляйся в монастырь. Жди меня там. Я приведу тебе Анну. Она не твоя дочь, но ты станешь ее спасать? Скажи правду, почему тебя так волнуют наши проблемы?» Я не собирался рассказывать ей, что сделал собственной дочерью. Что сделал с дочерями шаха Мурада. И что, может быть... «Может быть, если спасу ее дочь, то смогу, наконец, простить себя самого. Если бы мы спасали только своих, человечество не имело бы благодати спасения. Как самоотверженно. Но меня не волнует судьба всего человечества, только Анны. Мара встала и утерла рукавом высохшие слезы. Ты думаешь, Васко просто позволит тебе прийти и забрать ее? Твоя железная рука, наверное, сильна, но его колдовство сильнее. И даже без колдовства, под его началом опасные люди, готовые убить тебя, не задумываясь. Если бы я в тот день не закрыла тебя от Антонио, тебе всадили бы пулю в череп. Она права. Васко хочет, чтобы ты пришла к нему, ты же понимаешь? Конечно, я понимаю. И все равно я должна быть с Анной. Ей грозит что-то страшное. Мне это каждую ночь снится. Я ей нужна. Если ты не отведешь меня к ней, я найду собственный путь. Та дорога, которой я намерен идти, и та, что проведет меня... Я слышала рассказы о том, что ты поклоняешься падшему ангелу, — сказала Мара, — что он провел тебя через лабиринт. Мне всегда казалось, что это слишком невероятно. Но если твоя демоническая рука настоящая, значит... Я ей не поклоняюсь. Принцип ухватил мою черную руку. Он перебирал железные пальцы, и я чувствовал каждое легкое прикосновение. Он смотрел на меня в изумленном молчании, не особо отличавшемся от обычного. «Вы с мальчиком должны оставаться в безопасности», — сказал я. «В безопасности». Мара усмехнулась, напомнив Ираклиуса. «Железный пендурум захвачен Каганом. Разве каменные лачуги в горах безопаснее того места, куда мы пойдем?» «Милостивая Цесиэль, да я даже не знаю, чем завтра буду обедать». «В этом городе больше некому тебя приютить?» «Если б такой человек был, ты думаешь, я жила бы здесь?» «Мудрый тактик взял бы с собой этих двоих. Благодаря Маре я бежал от пишущего кровью соратника Васко, а благодаря принципу — от того надменного мечника. Но сейчас я шел в пасть врага, а не бежал от него. Я не хотел, чтобы они шли со мной, но разве я вправе решать за них?» Я не муж Мары и не отец мальчика, и судьба Анны заботила их гораздо сильнее, чем меня. Вместе у нас будет больше шансов освободить ее из клетки Васко. «Нам нужно купить сухарей», — сказал я. «И чем тверже, тем лучше. Еще нужны пули для аркебузы Принципа и оливковое масло, чтобы ее чистить. Да, и еще повязки на глаза». «Повязки?» Мара удивленно посмотрела на меня. «Для чего?» «На пути, который нам предстоит, видеть опаснее, чем быть замеченным». Мара содрогнулась, но покачала головой. «Никакие страхи не удержат меня вдали от дочери». Она потерла руки, словно вдруг замерзла. «Тогда на рынок». На рыночной площади корзины с хлебом казались легче, чем прежде, хотя толпа не уменьшилась, и множество жен и вдов со своими обесцененными монетами готовы были драться за ту малость, что могли получить. Стоящие в углах нищие с каждым днем все сильнее напоминали скелеты. К тому же их становилось все больше. Мы продали книжнику свитки Мары с ангельской песнью, добавили остававшиеся у нас монеты и наполнили мешок твердыми сухарями, а патронтаж — пулями. Еще мы наполнили бурдюки из емкости, возле которой расхаживал глашатай, напоминая всем о необходимости оставить земные заботы и размышлять о фонтане конца времен, из которого будут пить все жаждавшие. Я нес большой меч, отобранный у воина, которого подстрелил принцип, а мальчик — саргосскую аркебузу. Потом, закутанные в лохмотье и с парой фонарей, мы вошли в катакомбы. Стражи не было, поскольку еще несколько часов должен был стоять на посту я сам, так что проникнуть в чрево города оказалось легко. С каждым шагом холод усиливался, а ветер все больше напоминал приглушенное дыхание. «Это твой проводник», — с застывшим лицом заговорила Мара. «Ты ей веришь?» «Верю, что она меня не убьет. Не убьет и моих спутников, если это поможет тебе успокоить нервы». «Но ты сомневаешься в ее целях». «Не могу судить о ее побуждениях, и думаю, тебе лучше предоставить это мне. Ты с ней не разговаривай, даже не смотри на нее. Если что-то спросит, отвечай всего парой слов. «Держись, и мы выйдем на другой стороне». Мара кивнула. Мы шли дальше и, наконец, оказались на пороге того, что во всем, в большом и в малом, выглядело другим миром. Текстура поверхности изменилась не постепенно, а резко, от шершавых каменных стен к гладкой черной смоле. Воздух тоже сгустился и потемнел. Впереди нас ждала Ахрия, по-прежнему в теле Элли, и все в том же платье с узором из лилий. Пусть она и оборотень, но, кажется, не стремилась менять облик или хотя бы наряд. Однако, должен признать, ее облик был моим утешением. Я не знал свою дочь, но имел представление о ее облике. Если бы Ахрия могла сымитировать ее глаза, то полностью соответствовала бы моим воспоминаниям об Эларии в возрасте 16 лет. «Сколько времени займет переход?» — спросил я. «Минуты. Часы», — ухмыльнула Селли. «За всю свою долгую жизнь ты не проходила этим путем?» «Проходила. Но это было давно. А пути со временем изменяются. Сказать по правде, даже дважды по одному не пройти, ведь в конце концов лабиринт живой». «Живой?» Мне стало любопытно, прямо как Ашери. «Что ты этим хочешь сказать?» «Он тончайшая, как волосок, трещина в яйце, но, нырнув в его неизмеримую глубину, ты увидишь, ты станешь...» Она неожиданно перестала говорить на крестейском. Звуки, выходившие из ее рта, не смогли бы издать ни человек, ни животное, не говоря уже о том, чтобы понять. Они были как ожившие тени. Но при этих звуках в моих мыслях мелькали образы. Я увидел металлическое яйцо, вращающееся в пустоте и постоянно изменяющее форму. Яйцо с помощью извивающейся пуповины соединялось с всевидящим глазом. Но глаз не фиксировался на нас, он был сразу повсюду. Как мы смотрим на карту, так он смотрел на наш мир на всем протяжении пространства и времени. Я поднял руку, чтобы Элли прекратила говорить на своем демоническом языке. «Правда, слишком тяжела для тебя?» — усмехнулась она. «А ведь это только слова. Пребывай в невежестве, Михей. Твоя жизнь коротка. Без знаний ты будешь счастливее». «Я тебя понял. А теперь идем». Я оглянулся на Мару и Принципа. Они зажимали уши пальцами. Я надеялся, что они не слышали этот звук и были избавлены от вида яйца. Мы приготовили повязки на случай, если надо будет их быстро надеть. Я взял Мару за руку своей рукой из плоти, а она взяла за руку Принципа. И мы переступили порог лабиринта. Сначала он выглядел как пещера, только тише и темнее, словно был укрыт звездным небом. Узкий поначалу проход превратился в просторную пещеру, а потом еще сильнее расширился, и мы больше не видели ни стен, ни потолка. Мы как будто оказались снаружи, под безлунным, беззвездным небом. Это напоминало тот странный ландшафт, где почти 5 месяцев назад мы сражались с Кевой. Неожиданно Ахрия остановилась посреди того, что для меня выглядело каменистым полем. Она указала на призрачный свет, горящий где-то далеко на небе. «Что видят твои глаза?» — спросила она. Мне пришлось долго всматриваться, и все же я не мог поверить своим глазам и произнести это вслух. «Дерево!» — сказал Принцип. «Перевернутое дерево!» Мара сделала ему знак молчать, но было уже слишком поздно. Ахрия с любопытством посмотрела на него и широко улыбнулась. Она приблизилась к мальчику. Ахрия была на 2 головы выше, но они выглядели одинаково тонкокосными. Принцип не выказал страха. Его поза осталась твердой, а взгляд прямым. «Может быть, ты когда-нибудь будешь есть его манну?» — сказала она мальчику. — Это может дать тебе воспоминания, но не об этом мире. Воспоминания из других миров, вроде нашего, с подобными людьми и местами, но неуловимо, смутно иными. Ты хотел бы этого? Принцип покачал головой. Он был не из тех, кто колеблется. Я хотел спросить, почему огромное и светящееся перевернутое дерево висит на небе, но решил, по совету Элли, наслаждаться невежеством. Однако желание знать все же не давало мне покоя, как зудящие ступни. Элли усмехнулась. «Если тебе интересно, это целый перевернутый лес. Ты удивился бы, узнав, кто там живет. Не стану пугать тебя подробностями». Я откашлялся и махнул рукой, призывая идти вперед. Ахрия меня поняла, и мы продолжили путь. Прошел час, а мы словно не сдвинулись с места. Все вокруг было таким же, как и небо, и единственным указателем оставалось светящееся дерево. Ахрия насторожилась. «Слышишь?» Сначала я ничего не услышал. А потом до моих ушей донесся легчайший шепот. Чем больше я прислушивался, тем сильнее он напоминал горестный вой вперемешку со сводящим с ума смехом. «Это те, кто провалился в глубокие трещины», — сказала Ахрия. «Есть и те, что из этих трещин выходят». Она указала на что-то в воздухе. Неподалеку парил призрачный зеленый жук. «Сначала я думал, что это один из светлячков Ашери». Но когда он подлетел ближе, я яснее рассмотрел его форму — круг с поперечной линией. И он был плоский, тоньше бумаги. Жук отдаленно напоминал крестейскую букву, одиноко плывущую по воздуху, словно она потеряла слово, которому когда-то принадлежала. «Не позволяй этим блуждающим буквам задеть тебя», — предупредила Ашери. «Они никогда тебя не покинут». «Малое количество не опасно, разве что ты случайно найдешь на спине какую-нибудь растущую родинку, о которой не подозревал. Но если поймаешь чересчур много букв, тебя перепишут». «Меня перепишут? Как это?» — не мог не спросить я. «Изменят цвет твоих глаз. Или имя. А может быть, всю судьбу. Ты будешь смутно ощущать, что все не так, как должно быть, но так и останется и в настоящем, и в прошлом. Я всегда смутно чувствовал, что мне не следовало становиться солдатом, а все же надо было держать постоялый двор. Мне всегда было странно, что я, человек без военного опыта, вдруг взялся за оружие, когда сгорел постоялый двор. Но лучше не думать о подобных вещах, а просто двигаться дальше». По счастью, мы больше не встретили никаких букв. А шепот-крик все отдалялся, пока мы совсем не перестали его слышать. Какое-то время все было мирно, хотя никто не осмеливался завязать разговор или затянуть какую-нибудь заунывную песню, как обычно в пути. Спокойствие и однообразие погрузили меня в некое подобие транса. Я словно застрял в повторяющемся моменте. Но неожиданно земля задрожала, как будто к нам приближался огромный зверь. «Ну вот», — сказала Элли, — «тьфу ты, пора надевать повязки. Конечно, если хотите еще пожить». Она извлекла из сумрака свою повязку. Чтобы за существо не приближалось к нам, даже ей не вынести его вида. Я кивнул Маре. Она поспешно помогла принцу надеть повязку, добавив дрожащим голосом: «Сейчас не время для твоего любопытства. Ты понял?» Принц кивнул. Мара обернулась ко мне, ее руки дрожали. Я чувствовал ее страх, но, что странно, не чувствовал своего. Она натянула повязку на глаза, и я помог затянуть потуже. А потом сделал то же самое для себя. «Возьми меня за руку», — сказала Элли. «Мы пройдем мимо, и все будет хорошо». С повязкой на глазах мне представлялось, что со мной говорит Элли, а не падший ангел с совершенно черными глазами. Я взял ее за руку железной рукой, другой продолжая держать руку Мары. Мы шли вперед, как будто связанные одной цепью. Грохочущие раскаты усиливались с каждым шагом этого существа, и, судя по тому, как все переворачивалось у меня в животе, оно крупнее, чем несколько кашанских боевых слонов вместе взятых. Бух! Бух! Мы резко повернули налево, а вскоре направо. Я не знал, пытаемся ли мы избежать встречи с чудовищем или просто таков путь в Пасгард. Ахрия остановилась, и я вслед за ней. Мара наткнулась на меня. «Постарайтесь не двигаться несколько минут», — прошептала Элли. «Он совсем рядом». Бух! Бух! Я представил, как оно могло выглядеть. Детское лицо, длинная змеиная шея, похожее на ивовое дерево туловище и паучьи ноги. Они железные, вот почему шаги звучали так резко. Я вообразил нависшее надо мной улыбающееся лицо чудовища. Отчасти мне хотелось выяснить, не ошибается ли воображение, сорвать повязку и узреть правду во всей ее жуткой красе. Но я не позволил этому желанию взять верх надо мной. Бух! Бух! «Он прошел мимо», — шепотом произнесла Элли. «Давайте двигаться дальше». Мы шли вперед. Теперь шаги зверя стали так далеки, что мы их больше не чувствовали. Потом мы еще час прошли в тишине столь полной, что она жгла уши. Наконец Элли сказала: «Можете снять повязки». Мы оказались в тесной пещере, где снова видны были гладкие стены и потолок. Лицо Элли исказилось в смятении. «Где девушка?» «Девушка?» — спросил я. «Какая девушка?» «Девушка, которая была с нами все это время». Мара огляделась, как будто в поисках призрака. «Она подняла повязку и взглянула на чудовище?» — спросила Элли. «Любопытство взяло над ней верх?» «С нами не было девушки», — сказал я, не в силах сдержать тревогу из-за этой странности. «Нет, была. Когда мы вышли в путь, вас было четверо, не считая меня. Похоже, девушка пропала не только из реальности, но и из вашей памяти». «А как она выглядела?» — спросила Мара с округлившимися, как у совы, глазами. «Красивая. Глаза зеленые, как болото, и рыжие волосы краснее огня». Мара потерла дрожащие руки. «Не знаю такой». Но все же она дрожала при мысли о девушке. На лице Элли появилась ухмылка. «Взгляните на себя! Я просто шучу!» Она разразилась смехом. «Будь с вами девушка, и если бы она взглянула на эту тварь, даже я про нее не вспомнила бы. Возможно, когда мы начинали путь, с нами и был кто-то еще. И, может быть, действительно посмотрел на то существо. Теперь узнать невозможно». Мара едва не плакала. «Я думаю, она вообразила, что с нами могла быть Анна. Но это бессмысленно. Мы не забыли об Анне, просто она от нас далеко. Так Ахрия играет с людьми. Я не понимал, зачем ей это, но знал ее склонности. Знал, что она получает удовольствие от наших страданий, как жестокий ребенок, который отрывает ноги у паука, просто чтобы посмотреть, как тот дергается». Элли положила руку на бескровную щеку Мары. «Отчаяние опустошает тебя снаружи и изнутри». «Ты что? Беспомощная малышка? Ты прячешься за владеющим мечом воином и вооруженным мальчиком? Ты всю жизнь так жила?» Мара не смотрела в глаза демона. Возможно, потому что я так велел ей перед выходом. Уж лучше пусть демон сочтет ее слишком скучной для игры. Но скромность и застенчивость иногда обладают противоположным эффектом. Так было со мной в том, что касается женщин. Мне всегда нравились те, кто разыгрывал недотрогу, как будто мои чувства ей безразличны или она слишком скромна, чтобы ответить взаимностью. Но ради Мары я надеялся, что Ахрия не такая, как я. Мы шли дальше, и воздух холодел с каждым шагом. Наконец мы приблизились к другому порогу, за которым были скользкие обледенелые стены пещеры. Подо льдом виднелись длинные красноватые полосы, возможно, железняка. «Здесь я вас оставлю», — сказала Ахрия. Сквозняк был холоднее, чем в лабиринте, и слишком холодным для всей нашей одежды. Он проникал сквозь мою и вгрызался в плоть, так что каждая частичка тела жаждала тепла. И Мара, и Принцип его тоже чувствовали. И оба дрожали, стоя на месте. Я шагнул за порог и прикоснулся к стене пещеры. Холод был так силен, что просочился сквозь шерстяную перчатку до самых костей. «Пасгард не такой холодный», — сказал я. «Куда ты нас привела?» Я оглянулся, но увидел только Мару и принца, стоящих в темноте. «Элли ушла». «Где она?» Я сделал шаг назад к лабиринту. «Элли!» Ответа не было. «Ахрия!» Ее нигде не было видно. «Звать бесполезно», — сказала Мара. «Она исчезла у меня на глазах. Возможно, привела нас в бескрайнюю пустошь или даже в море Бога. Вот что мы получаем за общение с падшими». Я бросился назад в лабиринт. Стены закружились, как будто пол с потолком стремились поменяться местами. Едва не рухнув, я отступил обратно в ледяную пещеру, попутно прихватив с собой Мару и принца. Без Ахрии нельзя войти в лабиринт. Где бы мы ни были, придется самим найти путь по земле. Еще нам нужен огонь, иначе окоченеем. Держась за руки и прижимаясь друг к другу, чтобы не замерзнуть, мы шли по пещере в порывах сбивающего с ног ветра. Мы шли уже не один час, и если мои ноги так сильно болели, то ноги Мары и принца должно быть вот-вот отвалиться. Протиснувшись через узкий, как раздавленное горло, туннель, мы поднялись по крутому склону, старательно обходя торчащие острые глыбы. И, наконец, увидели проникающие сквозь устье пещеры свет, красный, который, как я надеялся, означал закат. У входа в пещеру лежала куча углей. Здесь кто-то недавно нашел для себя убежище. Среди углей валялась пара стоптанных башмаков. Я знал, где производят такие. Теперь облака, пропитанные закатным светом, радовали глаз. На небе, окрашенном теплыми красками, едва виднелась убывающая луна. Мы оказались на обрамленной дубами горной тропе. Копыта и сапоги оставили глубокие следы на свежем снегу. Холод продолжал вгрызаться в нас, поэтому мы собрали на земле веток и вернулись к устью пещеры. Одним щелчком пальцев я разжег огонь, и мы сели отдохнуть. Мерцающее пламя принесло облегчение от холода, еще продолжавшего звенеть в моих венах. Налив воды на твердый сухарь, я разогрел его над огнем и разделил на три части. Раздал куски, и мы стали есть и пить в унылом молчании. «Есть идеи насчет того, где мы?» — спросила Мара. «Еще в Крестесе», — я указал на башмак. «Такие делают для военного похода по имперским дорогам. Для сколько-нибудь серьезного пути не годятся». «Значит, мы недалеко ушли». Мара отпила воды из бурдюка. «Но все-таки я не узнаю этот лес. Где бы мы ни были, тут все иначе». Принцип кивнул, потом откусил большой кусок сухаря. Я так устал и замерз, что с трудом мог думать. «Уверен, мы разберемся и быстро». «Я всегда думала, что на мой вкус в горах чересчур холодно», — сказала Мара. «Но то, что мы ощущали здесь, пока не разожгли огонь, это совершенно иное». «Не спорю». Вероятно, Мара злилась сильнее, чем могла показать, ведь она так устала. «Мы обмануты, а насколько, зависит от того, где мы». «Мне жаль», — сказал я. «Это не твоя вина», — отозвалась Мара. «Я тоже согласилась на этот путь. И, может быть, это прозвучит странно, но я чувствую, что мы ближе к Ане, чем прежде». Здешний климат был явно холоднее, чем там, откуда мы пришли. Когда Ахрия сказала, что не проведет меня прямо в Тетис, она оправдывалась боязнью столкнуться с собственной дочерью. Мы все это время гадали, каковы ее цели, а она притворялась, будто их и нет. Но вдруг она с самого начала планировала завести нас в неправильном направлении, задумав какую-то хитрость. «Я знаю, где мы», — сказал я и откусил сухарь. Его вкус напомнил мне, как в одном долгом походе мы ели, сидя возле костра с другими солдатами. Когда-то давно я завоевал эти земли, хотя четверть моей армии замерзла насмерть. Конец лучше, чем у другой четверти, которую черви сгрызли изнутри. Я откусил еще один такой знакомый вкусный кусок. Нет ничего лучше твердого сухаря, чтобы поддержать силы солдата. Сомнений нет. В этой земле под каждым камнем лежит железо. Мы в Пендуруме.